В июле 1956 года, накануне превращения Малайи в независимое государство, младший колониальный чиновник в Куала-Лумпуре по имени Уоттс написал в канцелярию губернатора в Кингс-Хаус: «Сейфовое хранилище здесь сильно переполнено, и секретарь в канцелярии иностранных дел попросил меня посмотреть, нельзя ли избавиться от некоторых из более давних документов. Часть из них появилась, очевидно, в то время, когда заместитель высокого комиссара занимал Каркаса Хаус, и, вероятно, они имеют дубликаты в Кингс Хаус. Если это так, не согласитесь ли вы на то, чтобы они были уничтожены? Список с пометкой «А» прилагается». Большое количество документов представляют собой циркуляры, телеграммы в Министерство по делам колоний и полученные от него депеши и так далее. Я прилагаю список под литерой «Б». Думаю, что эти документы, вероятно, имеют копии либо в вашей канцелярии, либо в секретариате правительства. Мы предлагаем запаковать их в тюки и отправить в Министерство по делам колоний. В список «С» входят документы из нескольких пачек старых досье из Кингс Хаус. Я просмотрел их, и мне показалось, что в некоторых из них содержится кое-что, представляющее интерес для историков, на тот случай, если кто-то пишет историю чрезвычайного положения в Малайи или биографию предыдущего высокого комиссара. Остальные следовало бы изучить подробно, но у меня не было времени сделать это. Не согласитесь ли вы на то, чтобы избавиться от них, как предложено в отношении отдельных дел, указанных в списке? Таким образом, по-видимому, документы в Малайи были уничтожены даже без согласования с вышестоящими чиновниками. Одной из причин, по которой Ми-5 аккуратно распоряжалась, манипулировала разведывательной информацией, когда родилось новое государство Малайя, было то, что, как и в Индии, многие ее ведущие политики сами раньше были объектами разработки Ми-5 и особого отдела в Малайи. Известно, что оба этих ведомства вели досье на самого Тунку, хотя на момент написания этой книги его досье в Ми-5 было рассекречено. Тем не менее, на то, какого рода информация имелась у Ми-5 на Тунку, указывает ее многотомное досье на Энтони Брука, племянник последнего белого раджи, который правил Сараваком, британским Борнео, Вайнера Брука, который в 1946 году передал эту территорию Великобритании. Объяснением этой передачи, которая положила конец власти Бруков в Сараваке, которым управляла частная династия, была растущая коммунистическая угроза в этом княжестве. Но, что было весьма удобно для Вайнера, она произошла в обмен на приличную пенсию. Вайнер был довольно эксцентричным человеком, который в биографическом справочнике «Кто есть кто» написал о себе, что провел несколько экспедиций вглубь страны, чтобы наказать охотников за головами, и что он знает, как надо управлять аборигенами. А его супруга Сильвия, леди Брук, называла себя «королевой охотников за головами». Это ссылка на традицию, бытовавшую среди ибанцев Саравака, отрезать головы своим жертвам. После удивительной передачи этой территории Вайнером, Энтони Брук, как прямой наследник, стал выдавать себя за главного противника уступки власти на этой территории. И хотя он был абсолютным англичанином, получил образование в Тринити-колледже Кембриджа, когда речь зашла о его династии в Сараваке, он проявил себя как ярый националист. Все усложнилось, когда в декабре 1949 года был убит британский губернатор Саравака Дункан Стюарт. Подозрения сразу же пали на Энтони Брука. Это пробудило в Ми-5 интерес к нему и желание узнать о любых других заговорах, которые могут вынашивать он и его сторонники. Ми-5 открыла на Брука досье в январе 1950 года и начала тщательно изучать его деятельность в Лондоне, базу его правительства в изгнании. Перехват Ми-5 корреспонденции Брука, осуществляемый по полученному в Министерстве внутренних дел ордеру, был настолько эффективным, что в октябре 50-го года ее сотрудники могли сказать Министерству по делам колоний, когда и где он потерял свой бумажник. Несмотря на подозрения Ми-5, Брук на самом деле не был замешан в убийстве Стюарта, который совершил одиночка, протестовавший против передачи власти Великобритании. Стюарт получил удар ножом во время поездки в Сибу, когда он инспектировал почетную гвардию констеблей Саравака от молодого малайца, не согласного с уступкой Саравака Великобритании, и вскоре умер. Даже после того, как характер смерти Стюарта стал ясен, Ми-5 утверждал, что если Брук и не несет, возможно, прямой ответственности за это убийство, он все же был косвенно ответственным за него, как человек, ставший во главе борьбы против передачи Саравака Великобритании. И хотя Ми-5 сначала видела в Бруке не более чем досадную помеху, в ходе своего расследования стала считать его уже серьезным риском для безопасности, лидером незаконной антибританской деятельности в этом регионе. Маловероятно, что Брук когда-либо представлял собой угрозу, которую видели в нем в Ми-5, хотя он и создал движение сопротивления передаче власти Великобритании с номинальным главой. Главным образом, по рекомендации Ми-5, в конце 50-го года ему было отказано во въезде в Саравак, и ему пришлось сделать соседний Сингапур опорным пунктом своей деятельности. В конечном счете он официально отказался от своего династического титула. После обретения Малайи независимости, офицер связи по вопросам безопасности в Куала-Лумпуре поделился тщательно выверенной информацией на Брука с правительством Тунку. Он не сообщил Тунку о том, что у Ми-5 также имелось досье и на него самого, хотя Тунку, вероятно, догадывался о том, что оно есть. Роль, которую исполняли Ми-5 и другие секретные агентства Великобритании при передаче власти в Малайи, была частью более широкого сценария, согласно которому британское правительство сохраняло свои интересы и установило тесные связи с правительством новой страны, которая после получения независимости осталась в содружестве. Эти связи, скрепленные договорами в области обороны и экономики, обеспечивали жизненные интересы Великобритании в Юго-Восточной Азии на протяжении всей Холодной войны. Великобритания заключила с правительством Малайи ряд договоров в области обороны, которые, например, давали право прохода морским судам через Малаккский пролив, важный для обороны стран Содружества. Она также договорилась, что будет оказывать помощь Малайи в обеспечении внутренней и внешней безопасности после получения ею независимости в обмен на то, что правительство Малайи останется в зоне фунта стерлинга, и согласилась хранить ее золотой запас в Лондоне. Правительства обеих стран соблюдали это соглашение, каждая со своей стороны, и к 65-му году около 65% всех капиталов в стране были британскими. Тем временем вооруженные силы Великобритании и стран Содружества продолжали помогать новому правительству воевать с партизанами-коммунистами, и конец чрезвычайного положения был объявлен, наконец, в 60-м году, через 3 года после обретения страной независимости. В Сингапуре все происходило аналогично. Укрепленный город-государство, название которого на санскрите означает «город льва», был коронной колонией, то есть британской колонией, не имевшей самоуправления. Примечание переводчика – отделенный от других имперских владений Великобритании на Малайском полуострове. С начала 50-х годов в Сингапуре начали расти требования полного самоуправления и независимости. Комитет начальников штабов Великобритании, однако, был резко против любой уступки власти без гарантии стратегических интересов Великобритании, которые они считали жизненно важными для оборонных обязательств перед странами Содружества, Австралией, Новой Зеландией, Фиджи и Гонконгом. В Сингапуре были размещены около 10 тысяч британских солдат, и в этом регионе для них не было подходящего альтернативного места базирования. В одном отчете недавно созданного Департамента разведки и безопасности Министерства по делам колоний, ISD, от августа 1956 года, стратегическая позиция Великобритании была резюмирована без обиняков. «Мы хотим поддерживать на более или менее постоянной основе определенные оборонные интересы и сохранить военные базы в Сингапуре», что, согласно другому отчету, означало, что Великобритания будет настаивать на жестком соглашении по определенным аспектам разведки и безопасности, прежде чем городу-государству будет гарантирована полная независимость. Как и в Малайи, Ми-5 сыграла значительную, но тайную роль в дискуссиях о будущем Сингапура, ведя переговоры с последовательно сменявшими друг друга первыми министрами, сначала Дэвидом Маршаллом, а затем Лим Ю Хоком с целью гарантировать и сохранить британские стратегические разведывательные интересы в Сингапуре. Маршалл был выдающимся еврейско-иракским юристом, который, несмотря на все свои ораторские способности, не сумел в 1955 году добиться от Великобритании соглашения о передаче власти и введении самоуправления в коронной колонии. В результате на посту первого министра его сменил Лим, популярный политик-китаец из Сингапура. С 1955 года Великобритания начала уступать отдельные полномочия Сингапуру, главным образом с целью сохранить благосклонность правительства Сингапура и отчасти потому, что хотела избежать нарастания недовольства, которое уже угрожало коммунистическим переворотом в городе, полуторамиллионное население которого на три четверти состояло из этнических китайцев. В сентябре-октябре 1956 года на высшем уровне прошел ряд встреч между губернатором Сингапура сэром Джоном Блэком, первым министром Лимом и офицером связи по вопросам обороны и безопасности от Ми-5, имя которого в документах не названо. Результатом этих дискуссий стало соглашение о том, что офицер связи останется в Сингапуре после обретения им независимости, будет иметь доступ к самому главному министру и министру внутренней безопасности и входить в недавно созданный Совет по внутренней безопасности, заседающий в Доме правительства в Сингапуре. Лим, который был непоколебимым антикоммунистом, заверил, что британские офицеры и ведомства будут иметь самый полный доступ к разведывательной информации из источников в Сингапуре. В то же время между Лимом и Ленокс Бойдом был заключен совершенно секретный договор, согласно которому во время переходного периода, когда Великобритания будет разделять власть с сингапурскими министрами, Лиму будет позволено арестовать ряд подрывных элементов в Сингапуре. Сейчас ясно, что эта сделка, получившая одобрение Кабинета министров в Лондоне, была нацелена не на людей, действительно занимавшихся подрывной деятельностью в Сингапуре, а на политических противников Лима. Как мы еще увидим, эта тенденция новых национальных правительств использовать аппарат служб безопасности, переданный англичанами в своих собственных целях, была тревожным наследием, оставленным Великобританией в ряде ее бывших колоний. Сингапур добился полного внутреннего самоуправления в 1959 году. Ли Куан Ю стал его первым премьер-министром. И как Малайя, Сингапур остался в содружестве. Однако, в отличие от Малайи, британское правительство сохранило контроль над вопросами обороны и внешней политики. Внутреннее самоуправление не включало контроль над внешней политикой. Сингапур оставался верным союзником Великобритании и Запада на протяжении всей холодной войны и находился под защитой коалиции, состоявшей из вооруженных сил Великобритании, стран Содружества и Соединенных Штатов. Этот город-государство присоединился к Малайской Федерации в 1963 году, но вышел из нее в 1965 году и с тех пор стал полностью независимым городом-республикой. Как и в Малайи, британская разведка установила тесные отношения с властями Сингапура еще до получения им полной независимости, которые продолжились и после 1965 года. В середине 60-х годов Ли Куан Ю, который более трех десятков лет был премьер-министром Сингапура, поблагодарил Ми-5 за работу, проделанную ее офицером связи по вопросам безопасности Кристофером Гербертом, старым колониальным кадром. Выпускник Тринити колледжа в Дублине с дипломом отличника в экспериментальной науке, Герберт поступил на государственную службу в Индии в 1936 году, а в 50-м году был взят на работу в Ми-5 и стал советником по вопросам безопасности в Министерстве по делам колоний в 55-м году. Став офицером связи по вопросам безопасности в Сингапуре в начале 60-х годов, Герберт принял на себя всю ответственность Ми-5 за этот участок работы, когда должность главы SIFE была упразднена, и ее последний руководитель Майкл Серпел ушел в отставку в октябре 1962 года. Сингапур справедливо считают вместе с Гонконгом одной из главных шпионских столиц Дальнего Востока во времена Холодной войны. Объединенный Центр разведслужб Дальнего Востока и SIFE продолжал находиться там после обретения им внутреннего самоуправления в 1959 году, а Центр правительственной связи аналогично сохранял свое существенное присутствие в городе-республике на протяжении 60-х годов и даже позже вместе со своими прослушивающими постами и антеннами, торчавшими на ряде британских сооружений. SIS также стало играть все более важную роль в Сингапуре по мере его движения к независимости. У SIS имелось бюро в Сингапуре с 30-х годов, и с приходом сюда независимости она взяла на себя все обязанности Ми-5 в этом регионе. По крайней мере, один начальник SIS, сэр Дик Уайт, единственный человек, который когда-либо возглавлял одновременно и Ми-5, и SIS, посетил Сингапур в 1956 году. Однако история о том, как SIS в конечном счете взяла на себя все обязанности британской разведки в Сингапуре, к сожалению, лежит за пределами темы этой книги, так как в настоящее время просто нет достаточного количества документов, чтобы ее рассказать. Большая часть истории британцев в Малайи явно история успеха. Традиционное толкование чрезвычайного положения в Малайи наводит на мысль, что между 48 и 57 годами Великобритания сохраняла экономически важную часть своей империи, разгромила коммунистов-повстанцев, изолировала колонию от коммунистических режимов извне и успешно ввела единое политическое и экономическое правление, построила впечатляющую инфраструктуру и сильную государственную систему на Малайском полуострове. В отличие от результатов войны США во Вьетнаме, Малайя была, если использовать аналогию президента Эйзенхауэра, костяшкой домино, которая осталась стоять. В Малайи англичане боялись, как позднее будут бояться американцы во Вьетнаме, того, что если одна страна падет под натиском коммунизма, то и другие страны этого региона последуют за ней, как костяшки домино. Как мы уже видели, британская разведка сыграла важную роль в развитии успешной стратегии по подавлению восстания в Малайи, которая опиралась как на военные операции, так и на кампании по завоеванию сердец и умов местных жителей, и которую можно считать полезной моделью для тактики подавления восстаний в наше время. Ответные действия англичан на чрезвычайное положение в Малайи были явно успешными по своим непосредственным целям – устранить коммунистическую угрозу в Малайи и оттеснить коммунистов от власти в этой колонии. В 1963 году Малайская Федерация успешно превратилась в Малайзию, государство, расширившееся за счет территорий британского северного Борнео, Сабах, Саравака и Сингапура, создание которого привело к жесткой конфронтации с правительством Индонезии. Президент Индонезии Сукарно считал, что образование этой федерации было попыткой заново установить колониальное правление и решил попытаться захватить пробританское государство в Борнео, Бруней. Британия, выполняя свои договоры об обороне с Малайзийской федерацией, оказала ей помощь в отражении нападения Индонезии. Попытка Сукарно организовать в Брунее восстание была подавлена гуркхами, которых англичане на самолетах перебросили из Сингапура, но военные действия вскоре распространились на материковую часть Малайзии. SIGINT сыграла важную роль в успехе боевых операций. Силы стран Содружества, объединившие войска Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, получили поддержку в виде расшифрованных сообщений, полученных Центром правительственной связи, которые раскрыли намерения Сукарно и местонахождение боевиков в джунглях. Это были некоторые из успехов, которых добились секретные службы Великобритании при передаче власти в Малайи. Однако спорный вопрос остается. Действительно ли роль правительства Великобритании в рождении современной Малайзии так велика, как говорится в большинстве историй этого периода? В реальности чрезвычайное положение в Малайи оставило и мрачное наследие. Правда то, что благодаря во многом рекомендациям Ми-5 разведка в Малайи была отделена от функций полиции, и тем самым отменилась необходимость создавать тайную полицию после обретения страной независимости в 1957 году. Однако суверенное правительство Малайи унаследовало и сохранило ряд чрезвычайно авторитарных инструментов власти, которые ввели англичане во время чрезвычайного положения, такие как задержание без суда. Закон Малайи о подстрекательстве к бунту от 60-го года давал ему обширные полномочия против любого человека, на которого оно навесило ярлык «мятежник». Современная Малайзия была, по выражению Макмиллана, свадьбой из-за беременности невесты. Она представляла собой совокупность государств, слабо связанных между собой, рожденных на фоне войны, оккупации и чрезвычайного положения, и сохраняла ряд жестких процедур из области безопасности, изобретенных в то время. Некоторые доказывали, что по-настоящему независимость в Малайи будет неполной до тех пор, пока эти полномочия не будут отменены, а более либеральные формы правления не будут установлены.